Клару похоронили на кладбище, которое все больше и больше заносило песком. Но Юрген, казалось, и не сознавал этого. Это не входило в узкую сферу его мыслей. Они ловили только обрывки прошлого. Каждое воскресенье сопровождал он семейство купца в церковь и сидел смирно, уставившись перед собою бессмысленным взором. Но однажды, слушая пение псалмов, он вздохнул, глаза его заблестели и остановились на том месте близ алтаря, где он год тому назад стоял на коленях рядом со своей умершей возлюбленной. Он назвал ее имя, побледнел, как полотно, и заплакал. Ему помогли выйти из церкви, и он сказал, что ему совсем хорошо. Он уже не помнил, что с ним случилось, не помнил ничего. Да, Господь тяжко испытывал его. Но может ли кто сомневаться в мудрости и милосердии Творца нашего? Наше сердце, наш разум говорят нам о его мудрости и милосердии, а Библия подтверждает: милосердие его превыше всех дел его. А в Испании, где теплый ветерок ласкает апельсинные и лавровые деревья, веет на мавританские золоченые купола, где льются звуки песен, щелкают кастаньеты, где по улицам движутся процессии детей со свечами и развивающимися знаменами, сидел в роскошном доме бездетный старик, богатейший купец. Чего не отдал бы он из своего богатства, чтобы только вернуть своих детей, дочь или ее ребенка, которому, может быть, и не суждено было увидеть света, а, следовательно, и жизни вечной, бедное дитя. Да, бедное дитя, именно дитя, хотя ему и шел уже 30-й год. Вот до какого возраста дожил Юрген в Скагене. Песочные заносы уже покрывали кладбище до самой стены церкви. Но умирающие все же хотели быть погребенными рядом с ранее отошедшими в вечность, родными и милыми их сердцу. Купец Брёне и его жена тоже легли под белый песок возле своей дочери. Пришла весна, время бурь, дюны курились, море высоко вздымало волны, птицы тучами летали над дюнами, испуская крики. А рифы разбивался корабль за кораблем. Однажды вечером Юрген сидел в комнате один, и в его груди вдруг вспыхнуло какое-то беспокойное влечение, стремление вдаль, которое так часто увлекало его еще в детстве, из дома на дюны и в степь. «Домой! Домой!» — твердил он. Никто не слышал его. Он вышел из дома и направился на дюны. Песок и мелкие камешки летели ему в лицо, крутились вокруг него столбами. Вот он дошел до церкви. Песок занес всю стену и даже окна до половины, но проход к дверям был прочищен. Двери не были заперты и легко отворились. Юрген вошел. Ветер выл над городом. Разразился страшный ураган, какого не запомнили жители. Но Юрген был уже в Доме Божьем. Вокруг стояла темная ночь, а на душе у него было светло. В ней разгорался духовный огонь, который никогда не потухает совсем. Он почувствовал, что тяжелая глыба, давившая его голову, вдруг с треском свалилась. Ему чудились звуки органа, но это выла буря и стонало море. Юрген сел на свое место. Церковь осветилась огнями. Одна свеча вспыхивала за другую. Такой блеск он видел только раз в жизни в Испанском соборе. Старые портреты бургомистров и судей ожили, сошли со стен, где висели годы, и заняли места на хорах. Церковные ворота и двери растворились, и вошли все умершие прихожане в праздничных платьях, какие носили в их время. Они шествовали под звуки чудной музыки и усаживались на свои места. Хор запел псалмы. Мощными волнами полились звуки. Старики, приемные родители Юргена, купец Брёне с женой, тоже были тут. А рядом с Юргеном сидела и милая, любящая дочь их Клара. Она протянула Юргену руку, и они пошли вместе к алтарю, преклонили колено, и священник соединил их руки, благословил их жить в мире и любви. Раздались звуки труб, полные звуки блаженно рыдали, словно сотни детских голосов разрастались в мощные, возвышающие душу бурные аккорды органа, и снова переходили в нежные, чарующие, но вместе с тем способные потрясти могильные склепы. Кораблик, что висел под потолком, спустился вниз. Стал вдруг таким большим, великолепно разубранным, с шелковыми парусами, золоченными реями, золотыми якорями и шелковыми канатами, как тот корабль, о котором поется в старинной песне. Новобрачные взошли на корабль, все остальные прихожане за ними. Всем нашлось место, всем было хорошо. Стены и своды церковные зацвели, как бузина и душистые липы, и ласково протянули к кораблю свои ветви и листья, сплелись над ним зеленую беседкою. Корабль поднялся и поплыл по воздуху. Все свечи в церкви превратились в звездочки, ветер пел псалмы, пели и самые небеса. Любовь, блаженство, ни одна жизнь не погибнет, но спасется. Блаженство, аллилуйя! Слова эти и были последними словами Юргена. Порвалась нить, удерживавшая бессмертную душу. В темной церкви лежало только безжизненное тело, а вокруг нее по-прежнему бушевала буря, вихрем крутился песок.